вторник. Хорошие новости. Я жив. Плохие новости. Пруды очень страшные. У меня важные новости. Сегодня я нашел... барабанную дробь, пожалуйста. Сахарный тростник. Теперь я могу сделать торт. Ура! Но все прошло не так просто, как я думал, если это кого-то еще удивляет. Где-то после полудня река образовала большой пруд, и прямо у края воды стояли высокие тонкие зеленые растения. Я нашел сахарный тростник! Я решил, что собирать их надо, как любой другой урожай, так что подошел к тростнику и стукнул его. Нижний блок отломился, как только я по нему ударил. Потом соседний тростник сломался и опал, словно тростниковая лавина. Так просто! Я стал бить по оставшемуся тростнику, пока он весь не опал в воду. Тогда я вошел в пруд и начал собирать его в мой расширяющийся карман. Я почти уже вернулся к берегу, когда увидел черные щупальца, поднимавшиеся из воды. А-а-а! Морское чудище! Могу сказать лишь одно. Хорошо, что я собрал тростник до того, как увидел чудище. Я не собираюсь драться с морским монстром ради какого-то торта. Ну, разве что ради маминого торта «Три шоколада».